Глава 6. Майор Родригес. Капитан Плетнев, как обычно, ввалился в кабинет Рамона без приглашения и, рухнув в свое любимое кресло рядом с виртуальной имитацией древнего камина, развернул перед собой голограмму монитора. Поздороваться с начальством он тоже не сообразил, так как вообще плохо понимал, что такое время. Рабочий день этого фанатика от науки не имел четко очерченных границ. И если бы не специально представленный к нему ассистент, в буквальном смысле слова, контролирующий элементарные функции его организма, Дмитрий давно умер бы от истощения. Обижаться на человека, перманентно пребывающего в дебрях цифр, графиков и файлов, и живущего одним проектом, было бессмысленно. Поэтому, заметив, что гость ушел в обдумывание одному ему известной проблемы, майор решил напомнить о себе. «Привет, Дима!» Выйдя из-за рабочего стола, поздоровался он, и, обойдя кресло Плетнева сзади, посмотрел на изобилующий красными линиями график. «Что тут у тебя интересного?» «А, это ты?» С трудом сфокусировал взгляд на стоящем за плечом начальнике ученый. «Слушай, а я ведь как раз собирался к тебе зайти. Как вовремя ты нарисовался. У меня тут интересная информация появилась. Думаю, что ты должен с ней ознакомиться». Сбивать Плетнева с мысли не стоило. Поэтому рассказывать о том, что Дмитрий в настоящее время находится в его кабинете, Рамон не стал. Вместо этого сдублировал сигнал, идущий к монитору Плетнева, на ближайшую стену и приготовился слушать объяснение. Итак, если отталкиваться от начальных показателей пары Волков-Орлова, то общая картина выглядит просто прелестно. И парень, и девушка развиваются стабильно в пределах погрешности аналитической модели 5.42.13 и совершают качественные скачки даже раньше, чем мы рассчитывали. Работа психологов тоже выше всяких похвал. Ключевая фраза номер, Плетнев на мгновение отвлекся от графика, вызвал сопряженную ссылку и, отыскав нужный файл, ткнул пальцем в его расширение. Вот этот самый, как рассчитывали, больно задел самолюбие Орловой. Девочка-отличница не захотела быть последней или предпоследней. И с головой ушла в тренировки. В результате рост ее показателей по ряду дисциплин превзошел мои самые смелые ожидания. Смотрите, по рукопашному бою она занимает виртуальное 3-е место. Тир – 2-е. Причем отстает от Конти на несчастные 23 балла. ТСП – 3-е. Астронавигация – 2-е. Идиллия, не правда ли? Меня тоже очень радует эта пара. Осторожно поддакнул ему Рамон. Да чему тут радоваться, а? Возмущенно вскочив с кресла и начав ожесточенно жестикулировать, завопил Плетнев. У вас что, глаз нет? Вы когда в последний раз анализировали ее меню? Пробежав пальцами по сенсорам комма, Родригес вывел на монитор нужную информацию, просмотрел динамику увеличения калорийности пищи и непонимающе уставился на помощника. Потребление белка в норме, с углеводами чуть-чуть перегибает, а в остальном тут полная жопа, не стесняясь в выражениях, перебил его ученый. Какие нафиг углеводы и белки? Энергетическая ценность еды – это еще не все. Напомните ко мне, где мы нашли эту девицу. Академия планетарного десанта. Десантно-штурмовой факультет, специальность, командир ДРГ. Ага, могу показать ее оценки по химии, прикладной фармакологии и физиологии. 4, 5 и 6 курсы – высший балл. Методика медикаментозного воздействия на психику Homo sapiens – высший балл. Перепрограммирование боевой техники предполагаемого противника – высший балл. Тактика действия ДРГ – в тылу. «А, ну, это уже не важно», – хмыкнул Плетнев и, приподняв бровь, уставился на Рамона. «Ну и?» – не понимая, куда он клонит, майор слегка разозлился. «Да вы тут все слепые, что ли? Девочка принимает антидепрессанты, экспериментируя с синтезатором пищи и портативным медблоком. Вот, посмотри. Я тут прикинул, что она могла получить из тех компонентов, которые входят в состав затребованных ею блюд, медикаментов и витаминов. И обалдел. Список лекарств состоял всего из 4 наименований, 3 из которых были майору незнакомы. Зато 4-е он как-то проверял на себе и, вспомнив причину пережитого им тогда срыва, слегка побледнел. Что, мы проглядели? Небольшая недоработка Милославской. Вместо того, чтобы помочь своему пациенту преодолеть кризис восприятия своей новой внешности, она предпочла загнать этот комплекс в подсознание, и вот теперь Он вылез во всей красе там, где его не должно было быть по определению, в смешанной паре. Я не понял. Орлова что, влюбилась? Да. Судя по показаниям контрольной аппаратуры, башни у нее сносит уже недели три. Ответных чувств со стороны Волкова не наблюдается. В результате девушка-интроверт начинает ломать голову над причинами и приходит к выводу, что дело в ее внешности. «Бред», – вырвалось у Родригеса. «Сохранение пропорций женской фигуры было одним из приоритетных требований психологов. Еще на стадии просчета базовых реакций кандидатов. И для того, чтобы его реализовать, нам пришлось вбухать кучу средств». «Объясни это ей!» Снова перебил начальство не на шутку разошедшийся ученый. «Еще немного, и в подразделении «Демон» появится первый штатный наркоман. Новое поле для экспериментов». «Не пари чушь», – разозлился Рамон. «Что вы уже предприняли?» «Да толком ничего. Я дал ребятам задание прочитать все возможные алгоритмы изменения отношения к ней Волкова, запланировал небольшие изменения его гормонального фона и прикидываю необходимость применения гипномодуляторов. Хотя и не сторонник. Уж очень непредсказуемой может быть реакция наших модификантов на прямое вмешательство в базовые характеристики их личности. И вообще, при таком плотном графике тренировок, вероятность появления у объектов каких-нибудь посторонних желаний или чувств исчезающе мала. Ты не думал о снижении нагрузок или о днях отдыха? Им крайне необходимы какие-нибудь положительные эмоции. В конце концов, они же не роботы.